После некоторых колебаний я, пристально изучив факты, относящиеся к этому спорному вопросу, пришел со своей стороны к заключению, что отступление русского генерала стоит в несомненной связи с нездоровьем Елизаветы, случившимся в первых числах сентября. 8-го, в день Рождества Богородицы, когда императрица возвращалась одна из приходской церкви в Царском селе, ей сделалось дурно, и она упала замертво в нескольких шагах от храма. Ее окружила толпа, не смевшая подойти к ней близко, и в первую минуту думали, что она скончалась. Какая-то женщина из народа прикрыла ей платком лицо. Сбежавшиеся придворные дамы тщетно старались привести Елизавету в чувство. Лейб-медик императрицы Кандаиди был болен, и за его отсутствием не знали, к кому обратиться. Наконец явился французский хирург Фюзадье и пустил императрице кровь. Но это не дало августейшей больной облегчения. Принесли кушетку и ширмы и 2 часа неотступно ухаживали за Елизаветой. Она по-прежнему не приходила в себя. Когда ее перенесли во дворец, обморок кончился. Но императрица не могла говорить, так как прикусила себе язык. Несколько дней она оставалась между жизнью и смертью. И роковой исход казался не только возможным, но почти неизбежным. А это возвещало перемену царствования, которая должна была произвести полный переворот во внешней политике России. Восшествие на престол государя и душой и телом преданного Фридриху. И торжество Бестужева, находившегося, как это было всем известно, в большой милости у молодого двора. И как раз в ту минуту, когда до Апраксина могло дойти известие о болезни государыни, он и отдал приказ об отступлении. Некоторые историки смешали при этом 2 различных движения русской армии. Ее возвращение к Тильзиту по распоряжению военного совета, собравшегося 27 августа, и решение эвакуировать в Пруссию, принятое в ночь с 14 на 15 сентября. Первое объяснялось отсутствием провианта, но не исключало намерение двинуться дальше на Кёнигсберг, когда запасы провианта будут пополнены. Второе же не имело никакой видимой причины. Чтобы объяснить его, ссылались на беспорядок, царивший в интендантской части армии, не знавшей, где взять лошадей для обоза, и куда девать 15 тысяч больных и раненых. Но ведь это были обычные условия, в которых всегда приходилось действовать русской армии. Апраксин, конечно, не сумел принять необходимых мер, чтобы обеспечить своим войскам продовольствие, а своим поведением в завоеванной стране он создал себе только новые препятствия в этом отношении. Австрийский военный агент говорит об этом в своем рапорте. Апраксин горячо уверял жителей Пруссии, что будет покровительствовать им. Они приходили к нему со всех сторон, приносили присягу на верность и покорно отдавали все, что от них требовали. Но едва они выказали свое доверие, как русские стали злоупотреблять им, сжигая их деревни, убивая и насилуя жителей, взламывая двери церквей и отрывая погребенных, и, наконец, неслыханными ужасами превратили в пустыню возделанную и плодородную страну, в которой всякая другая армия нашла бы возможность прокормиться в течение долгого времени. Но и этим обстоятельствам можно объяснить лишь отступление Апраксина в Тильзит, а никак не его бегство за Неман. Впрочем, картина, нарисованная австрийским офицером, несомненно, страдает преувеличением. И ему веришь с трудом, когда он рассказывает, как казаки поднимали раненых и резали их на куски, чтобы есть. Вопреки русским военным писателям, которые, мне кажется, должны были уступить в данном случае требованиям официальной истории, я остаюсь при моем предположении. Тем более, что в то время, когда происходили все эти события, никто не объяснял иначе отступление Апраксина. В Петербурге Эстергази был поражен совпадением, на которое я указал выше, и вывел из него те же заключения, что и я. Об этом совпадении упоминалось, по-видимому, и в следствии, наряженном против русского главнокомандующего. И также объясняет дело и сама Екатерина в своих записках, стараясь снять при этом лично с себя всякую ответственность. У Апраксина было при дворе много друзей, готовых за него вступиться. Но их усилия не привели ни к чему. И победитель при Гросс-Эгерсдорфе был смещен в конце ноября, когда стали очевидны последствия его гибельного решения. И положение его побежденного врага резко изменилось к лучшему. В сентябре после сражения Ливальда и капитуляции герцога Кумберландского в Клостерсевен 8 сентября 1757 года Фридрих мог считать себя погибшим. Но в октябре, поручив Ливальду прогнать шведов из Померании, он с несколькими полками двинулся навстречу французской армии Субиза, которую Бехтиев, основываясь на парижских слухах, ставил еще ниже, нежели маркиз Лапиталь русскую, виденную им в Риге. «Ее называли, — писал Бехтиев, — армией крайней дружбы», объясняя причинами сентиментального свойства выбор главнокомандующего. Армия же, во главе которой стоял Дестре, называлась «Ами д'Армирасьон», ибо всем этот второй выбор был удивителен. И, наконец, корпус герцога Ришелье назывался «Армией бочаров», «Ами де Тонильер», потому что она определена была для подкрепления округов имперских, и они, как бочары, умели бочку обручами скреплять. Встреча прусского короля с этими войсками, которые заранее высмеивались, произошла 5 ноября. Эта встреча была битвой при Росбахе. А несколько недель спустя, лишенный командования, Апраксин был арестован в Риге. Ему грозил суд, который друзьям его удалось оттянуть до августа 1758 года. Но следствие над ним закончилось, едва начавшись, потому что Апраксин скончался от апоплексического удара при первом же допросе. Но зато этот ничего не открывший процесс принес другой результат, который с точки зрения интересов антипрусской коалиции почти вознаградил ее за поражение, понесенное ею во время кампании. Я говорю о падении Бестужева.